и, взяв очки, прочел что-то очень правильное, известное и скучное. Затем Александров, как обычно, нес несусветную хлестаковщину. Хорошо говорил Штраух, а под конец выступил старейший японский режиссер, который безбожно говорил 40 минут, из них 35 про Валю Мильман, журналистка, дальняя знакомая Эйзенштейна. Какая она необыкновенная, и как она на редкость хороша собой, что сильно гипертрофировано. Вознаграждены мы были тем, что показали не вошедшие куски Ивана Грозного, неизвестные съемки самого Сергея Михайловича и запись его голоса. В конце октября летал в Томск на съемку университета. В университете уникальная коллекция английских гравюр и один из лучших в мире гербариев. Было очень интересно. Привез из Томска стерлядь, которую мы ели, по-моему, впервые. Инна приготовила ее кольчиком, что нам показалось скорее явление русской литературы, чем деликатесом. Но, в общем, конечно, вкусно. 16 декабря. Наконец-то началась нормальная зима. Намело снегу и идет дождь. В Ленинграде, в Кировском, смотрел Шопениану, снимал Наталью Макарову, Седьмую симфонию Шостаковича и Гаяне. Все вместе взятое и исполненное — страх Божий, кроме Макаровой. Снимал класс солистов, который ведет Дудинская. Очень интересно она это делает, мила и любезна, а я ожидал увидеть злодейку и деспота. У Райкина масса старой мебели и красиво, как в квартире Пушкина на Мойке. Звонила Вера Павловна Строева, которая начала «За здравие», окончила «Хованщиной» и буквально битый час говорила про Досифея и Раскольников, а для вящей убедительности даже одну фразу пропела. Но меня она не убедила, поскольку в своей экранизации опустила и сходила «Молодёшенька, куда же это годится?». 19 декабря. Позвонил Виктор Комиссаржевский, который написал о Плесецкой какую-то статью и просит срезки от нашей картины. Я заехал к нему в Ермоловский театр, и когда входил, сообразил, что это бывший театр Мейерхольда, и затрепетал. Мы сидели в кабинете мастера. Там еще сохранилась лепнина на потолке и замысловатые оконные переплеты. Комиссаржевский провел меня в зал. Я сразу узнал его и вспомнил и узкое фойе, по которому мы шли, а потом он показал и грим-уборную и сказал, что они почти не перестроены. И я вспомнил те незабываемые спектакли, которые видел мальчиком, «Ревизор» и «Горе уму». О них я вспоминаю в записях 1946 года. 1967. 11 марта. Накануне был Параджанов, который очень интересно рассказывал о съемках своего фильма «Киевские фрески». Фильм ему закрыли. Теперь он снимает «Саятнова в Армении», в прокате «Цвет граната». Сергей необыкновенно яркий, интересный, самобытный, оригинальный. С 19 февраля по 22 февраля снимал в Ленинграде Райкина. Снимали всякие игровые вещи специально. Днем или ночью после спектакля. Работоспособность у него поразительная. память тоже, все свои монологи, даже игранные давно,